Верхушка разведслужбы, может, и состоит из бывших сотрудников конной полиции. Еще с тех времен, когда вместо разведслужбы была служба безопасности, согласился Сквайр. Но среди младших и средних чинов таких практически нет. И, откровенно говоря, не думаю, что мой шеф был бы так уж рад привлечь их к этому делу. Вы обзавелись ноутбуками и мобильниками, уже думаете, что правите миром, а? Сержант Мазгрейв, полагаю, вы знаете, что бывшие сотрудники Королевской конной полиции, ныне работающие в разведслужбе, никогда раньше не занимались расследованиями уголовных дел. Они просто были сотрудниками службы безопасности, как и я. Вот как. А вы, я полагаю, знаете или узнаете, если не поленитесь заглянуть подальше в прошлое, что многие из этих сотрудников службы безопасности сначала отрубили по 10-15 лет в отделах уголовного розыска. К сожалению, когда пресса начала травить конную полицию, нас стали все чаще переключать на всякие парадные выезды в красивой форме. В Оттаве даже протащили новый закон, а в итоге полная чушь. Ваши недотепы делают то, что раньше делала конная полиция, только теперь вы занимаетесь этим на законных основаниях. Да, еще маленький пустячок. Так, ерунда. В результате выгнали на улицу массу отличных сотрудников. Голос Мазгрейва слегка дрожал, выдавая чувство более сложное, чем просто гнев. Кардинал никогда не видел его таким расстроенным и, к собственному удивлению, ощутил, что даже начинает испытывать к этому человеку нечто вроде симпатии. Сквайр хотел было что-то возразить, но потом, видимо, передумал. Помолчав, он сказал: «Изменить древнюю историю не в моих силах. Я пришел сюда не для того, чтобы приносить неприятности, хотите верьте, хотите нет, но нам нужно ваше содействие. Я ни о чем вас не прошу. Если захотите обсудить этот вопрос, свяжитесь с моим шефом в Торонто или с оттавским руководством разведслужбы. Мой номер у вас есть. Когда будете готовы к сотрудничеству, позвоните мне. Я остановился в мотеле «Хилтоп». Он сунул ноутбук под мышку и вышел. Когда за ним закрылась дверь, кардинал негромко присвистнул. «Бог ты мой!» — проговорил Мазгрейв. «Я сражен! В самое сердце!»